опытная рука снова аккуратно, без аффектации, вспорола днище, крышку и стенки роскошного кожаного чемодана. Однако и здесь не было ничего. Следующий чемодан. В следующем третьем чемодане была та же потайная пустота, прикрытая лишь двумя парами потертых джинсов. Следующий. Нужно ли рассказывать, как позеленев от злости они изрезали в клочья все шесть его чемоданов и буквально разрубили на куски его пресловутый черный дипломат? Нужно ли говорить, что они обыскали его самого, просветили рентгеном и провели через унизительную процедуру проверки анального отверстия? И нужно ли говорить, что кроме $90, легально разрешенных к вывозу в то время, они не нашли в его карманах, в его зубах и даже в его анальном отверстии абсолютно ничего ценного? Можете взять свои вещи. Собрав с пола свои нестиранные рубашки, трусы и две пары джинсов, Рапопорт положил пару джинсов и две сорочки в авоську, а все остальное свернул в узел, бросил этот узел в мусорную урну, обмахиваясь от жары австрийской визой, пошел на второй этаж аэровокзала на паспортный контроль. Здесь, уже перед выходом на посадку, его остановил майор Швырев. «Одну минутку, Рапопорт». «Простите». «Где валюта?» «Вот, вы же видели». Рапопорт вытащил из кармана жалкую пачку, $90. «Не морочьте голову. Вы знаете, о какой валюте я говорю. Смотрите». И Швырев протянул Рапопорту несколько больших черно-белых фотографий, на которых Максим был снят в моменты приобретения валюты у Фарцы в Москве, Ленинграде, Риге и Одессе. «Итак, или вы скажете, где эта валюта, или я сниму вас с рейса». «Ах, эта валюта! Вот вы что искали!» — воскликнул Рапопорт. «Ну, дорогой мой, вы бы так и сказали с самого начала. А то изрезали такие дорогие чемоданы. И с чем я еду? Стыдно в Вене выйти из самолета. Не валяйте дурака, ну!» Глубокая печаль легла на носатое лицо Максима Рапопорта. «Разве вы не знаете, что случилось, товарищ майор?» — сказал он. «Эти жулики меня надули. Ужасно, страшно надули. Они же подсунули мне фальшивые 100-долларовые купюры. Я собирал их по всей стране. Я так старался, но вы же видите». Он кивнул на уличающие его фотографии. «И что, боже мой? Вчера ночью я чуть не получил инфаркт. Я показал эти сраные деньги американским и австралийским дипломатам. И они тут же сказали, что все мои деньги — туфта, подделка». Даже нигериец и тот понял это с первого взгляда. «Я их сжег. А что мне оставалось делать? Я сжег их в своем камине. Позвоните вашим людям, которые наверняка уже сидят в моей квартире, и попросите их пошуровать в камине как следует. Эти фальшивые деньги плохо горят. Я думаю, там еще можно найти клочки». Но майору Швыреву не нужно было звонить в бывшую квартиру Рапопорта. Он уже разговаривал со своими сотрудниками, которые помчались в квартиру Рапопорта, как только оказалось, что и третий чемодан Рапопорта пуст. И эти сотрудники уже сказали майору Швыреву о том, что в камине среди груды пепла они нашли 649 несгоревших клочков американских 100-долларовых банкнот. «Он сжег $1 миллион!» — кричали они в телефон. «Что ж делать, дорогой?» — грустно сказал Максим Рапопорт майору Швыреву и по-товарищески потрепал его по плечу, уже ожидавшему такие, казалось бы, близкие подполковничьи погоны. «Что делать?» «Как говорил мой папа Рапопорт, с деньгами нужно расставаться легко, даже с миллионом. Даже миллион, — говорил мой папа, — не стоит буквы «П» в нашей фамилии. Я могу идти?» Швырев не шевельнулся и не сказал ничего. «Честно говоря, майор, я думал, что это ваша работа, что это вы подставили мне липовые купюры. Разве нет?» Швырев молчал. Рапопорт пожал плечами, повернулся и пошел на посадку в самолет, все так же обмахиваясь австрийской визой, покачивая авоськой с джинсами.